Когда песня закончилась, знакомый уже Исаул Гречка обнял Каракозина и достал бутылку водки. «Сам сочинил!» «Сам!» Потом, когда выпили, казак обнял уже и Бориса Исаковича. Бормоча, что ничего против отдельно и конкретно взятых евреев, он, конечно, не имеет, но всем им в совокупности не может простить расказачивание. «Что они на Дону-то творили, нехристи в кожанках? Что творили?» Борис Исакович согласился. «Да, расказачивание было трагедией русского народа». «Казацкого народа», — поправил Исаул. «Допустим. Но евреи как нация к ней отношения не имеют. Хотя, конечно, среди большевиков было немало евреев. И к лютому убийству государя-императора с чадами и домочадцами тоже не имеют отношения. Опять большевички виноваты?» «Да, большевики». «А надпись еврейская? На стеночке расстрельной?» «Надпись была на немецком. Врешь!» «Исаул, как вы с генерал-майором разговариваете?» — прикрикнул джедай. «Виноват. Правда на немецком?» «На немецком», — подтвердил Каракозин и повернулся к Башмакову. «На немецком», — кивнул тот, хотя понятия не имел, о чем идет речь. «Ну, тогда все правильно», — заулыбался Исаул. «Революцию-то на немецкие денежки делали. Ленина с Троцким в вагоне из Германии привезли. И надпись на немецком, все сходится. Выпьем, Исакыч». Когда они уже возвращались домой, Каракозин ядовито спросил: «Борис Исакович, значит, нельзя поступаться мелким фактом ради большой исторической правды?» «Нельзя». «А строчечки-то на стене из Гейны были: и только лишь взошла заря, рабы зарезали царя». «Говорите прямо. Гейне был евреем, так? Вы это, Андрей Федорович, имеете в виду?» «В общем, да». «А если бы это были строчки из Пушкина или Рылеева, это меняло бы дело?» «Самовластительный злодей, тебя, твой трон я ненавижу, твою погибель, смерть детей с жестокой радостью и вижу». «Но ведь строчки, тем не менее, были из Гейны. И Юровский был евреем, и Голощекин». «Ах, Андрей, на все процессы надо смотреть исторически. Не забывайте, у евреев были очень сложные отношения с империей». «А у вас?» — неожиданно для себя спросил Башмаков. «У меня? А я ведь, Олег Трудович, не еврей. Я советский человек. И всю жизнь считал, что это очень хорошо. А теперь? А теперь не знаю. Я всегда считал главным историческую правду. И, кажется, ошибался. Главное — миф, который создает себе каждый народ. Русские, например, считают себя освободителями. Евреи — мстителями. Неважно, насколько это соответствует действительности. Так они себя ощущают. Таковы их главные мифы. Русские при каждом удобном случае будут всех освобождать, проливая кровь и не спрашивая, хотят этого другие народы или не хотят. А евреи будут мстить. Если есть реальный повод для мщения, хорошо. Если нет, его придумают. А революция – самое лучшее для мщения время. Вот почему так много евреев в любой революции. Вот почему Россия, когда ощущала себя освободительницей, стремительно росла. Вот почему Германия всегда проигрывала. Нельзя победить, сознавая себе в том, что ты захватчик. Но сейчас все меняется. Сейчас у России вообще нет мифа. И это катастрофа. Значит, все дело только в мифе? Каракозин в волнении закинул гитару за спину. Да, в мифе, кивнул генерал. Выходит, у какого народа воображение сильнее, тот и прав перед историей и Богом. Перед историей — да, перед Богом — нет.